Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Я предлагаю вашему вниманию рассказ Алины Дарьиной «Долгожданное лето председателя». Участок номер 12. Утро в доме председателя садового товарищества «Заря» всегда начиналось одинаково – в 6:00. Степан Ильич вставал по будильнику, который, казалось, затыкался спустя 15 минут из уважения к выслуге лет. Пока поселок еще спал, отставной полковник в отглаженном камуфляже уже совершал обход. Среднего роста, коренастый, с пенсионным пузиком наперевес, Степан Ильич шагал по поселку четким строевым шагом. Его седые усы, как вибриссы у кошки, служили антеннами в поисках любых нарушений. Короткий уставной седой ежик, все еще густых волос, прятался под кепкой с надписью «Почетный рыболов». Взгляд председателя был острее, чем у коршуна. Все несоответствия записывались в блокнот. У 45-го участка ветка яблони опасно нависла над линией электропередач. Срезать. У канавы кто-то бросил обертку от мороженого. Написать в чат. На детской площадке кончился песок в песочнице. Позвонить в карьер и заказать. Благодаря его дотошности и въедливости, помноженной на армейскую выучку, в «Заре» всегда горели фонари, дороги были ровными, а взносы сдавались вовремя. Спорить с полковником решались только самые отчаянные, и те быстро сдавались под напором его аргументов. Однако стоило Степану Ильичу переступить порог собственного дома, как командный голос чудесным образом стихал, и строгий полковник уже был не таким грозным. Внутри уютного, добротного, крепкого дома пахло пирогами и смородиновыми листьями. Алевтина Антоновна, жена председателя, похожая на румяную сдобную булочку, уже хлопотала у плиты. Она была единственным человеком в мире, который мог сказать председателю: «Степушка, прекрати запугивать людей. Не хмурься. Иди лучше плюшку съешь. Я твои любимые испекла с абрикосами. И вот тебе еще пирожок с курицей». «У нас в третьем секторе сорняки выше забора», — докладывал он, присаживаясь за стол. «Ну что ты, Степушка», — ласково отвечала она, подвигая к нему тарелку с горячими пирожками, от которых шел такой запах, что полковник забывал о всех обещаниях себе сесть на диету. «Люди отдыхают, у них всего 2 выходных. Успеют еще убрать сорняки. Пусть высыпаются. Ты вот лучше посмотри, какая в сериале интрига. Хуан Карлос-то, оказывается, не родной сын графини». И полковник, гроза должников и нарушителей тишины, вздыхал, откусывал ватрушку и на целых 15 минут погружался в мир латиноамериканских страстей, только иногда ворча, что стратегически этот Хуан Карлос действует абсолютно неверно. В это время за забором послышался знакомый тяв. Это Вудсток пришел на запах выпечки. Степан Ильич нахмурился. «Опять соседский ретривер без поводка. Нарушение устава поселка». Но Алевтина Антоновна уже открывала окно. «Ой, Вудсток, золотой мальчик! Степушка, да как же его на поводок? Он тут вольная птица. Дай-ка ему ту горбушку. Он так хвостиком машет. Всем хочется вкусненького с утра. Ну да чего хороший пес!» Полковник, ворча под нос про расхлябанность состава, вынес псу горбушку, но перед тем, как отдать, строго скомандовал: «Рядом! Сидеть!» Вудсток, который всегда готов был включиться в любую игру, даже если это муштра и солдафонщина, сел как влитой, свесив язык из улыбающейся пасти. Степан Ильич довольно хмыкнул. «То-то же балбес! Хоть что-то же, понимаешь!» Он сунул в ретривера сдобу, и пока собака радостно чавкала, председатель вернулся в дом. В кабинете Степана Ильича между картой межевания поселка и уставом общества садоводов висела особая доска. На ней полковник, верный своей привычке к порядку, отмечал даты. Но это были не сроки поверки счетчиков. Ярику сейчас 10 лет, Саше 7 лет. Далее дни рождения всех родственников, предпочтения во вкусах, рост, вес и даже размер обуви каждого члена семьи. Он часто замирал перед этой доской, потирая переносицу. Уже 10 лет. Степан Ильич до сих пор помнил, как выносил этот сверток из роддома. Зять Паша тогда засуетился, полез вперед, но полковник мягко, но решительно отодвинул его плечом. «Командовать парадом буду я. Дай-ка сюда бойца». Он помнил, каким Ярик был тяжеленьким, как пах молоком и чем-то неуловимо родным, точь-в-точь, как дочь Полинка в детстве. Да и похож он был на Полинку, наш родной, первый внучек. А потом были эти 7 лет абсолютного счастья, походы за грибами, где Ярик серьезно шагал с маленькой корзинкой, посещение цирка, хотя Степан Петрович всей этой клоунады не любил, чтение Маршака и Чуковского. А потом дед лично отвозил и забирал Ярослава из сада, а позже и из школы. «Пусть родители работают, а нам с тобой всегда есть чем заняться, да, внучок?» И маленький Ярик кивал, и его маленькая ладошка утопала в широкой и твердой дедовской ладони. А теперь у Степана Ильича остались лишь видеозвонки. Огромная радость в его жизни. Каждый раз полковник радовался, что техника до этого дошла, а то одними голосами сыт не будешь. А тут можно хоть каждый день смотреть, как растут внуки, как проходит их жизнь. Когда звонил телефон, Степан Ильич преображался. «Смирно!» — гремел он в экран, но глаза его в этот момент светились такой нежностью, что Алевтина Антоновна за спиной только тихонько утирала слезы фартуком. «Деда, смотри, какой лего-замок!» — кричал Ярик из другой страны, другого часового пояса и, казалось, другой жизни. Степан Ильич внимательно изучал конструкцию. «Укрепления слабые, Ярик. С левого фланга тебя любой кот возьмет штурмом. Доработать!» А когда в кадре появлялась Сашенька, младшая принцесса, которая уже вовсю щебетала на иностранном языке и готовилась к важным тестам, полковник совсем терялся. «Сашка, стрекоза!» — только и бормотал он. «Ты там экзамены свои, это, без паники, как на передовой, главное спокойствие!» Затем в кадре появлялась дочь, иногда зять. Тут уже Алевтина перетягивала разговор, и они обсуждали какие-то бытовые дела, здоровье, ремонты, продукты. Степан Ильич сидел рядом, поддакивал, но главное смотрел, слушал, стараясь не пропустить ни секунды общения, пусть даже и такого дистанционного. Закончив разговор, Степан Ильич был задумчив и молчалив. Когда Алевтина Антоновна усаживалась с вязанием смотреть свои сериалы про любовь, он выходил на веранду, смотрел на пустой клочок земли за домом, где когда-то планировал поставить для внуков качели. Скучал, очень скучал за дочерью, зятем, за внуками особенно. 3 года назад, когда Полину, блестящего аналитика, пригласили возглавить зарубежный филиал, Степан Ильич лично настоял. «Иди, дочка, езжай в смысле. В нашей семье от возможностей не бегают. Это стратегический плацдарм для будущего внуков». Он ждал их отпуска так страстно, что едва не лишился чувств, когда в первый год Полинка сломала ногу и приезд в гости пришлось отложить. На 2-й год семья переезжала из одного дома в другой, опять не получилось. На 3-й год Сашенька сдавала экзамены в частную школу, всю семью от нервов колошматила, и отпуск тоже прошел не с дедушкой и бабушкой. Степан Ильич все понимал. Нога, дом, школа – все это важно, очень важно. Но как же он скучал. Держался молодцом, но каждый раз, когда отпуск срывался, полковник мрачнел. Ходил потом неделю серый, грустный. Жена его как могла развлекала и благодарила Бога за то, что у Степана было его председательство. Хоть голова занята и день расписан, а то б, наверное, от тоски окочурился. И вот в это воскресенье раздался звонок. Полина, смеясь и плача, одновременно выпалила: «Папа, мы взяли билеты, прилетаем в субботу!» Степан Ильич слушал верещание дочери в трубке и не верил своим ушам. Положил трубку, минуту молчал, а потом громогласно скомандовал Алевтине Антоновне: «Алевтина, отставить сериалы! Объявляю режим полной боевой готовности. Сначала прибывает десант. Полина с Яриком, следом основные силы. Павел с Сашей, Аля, они приедут». Поселок Заря не видел такой активности с момента прокладки водопровода. Степан Ильич развернул бурную деятельность. Старый каркасный бассейн, который пылился в гараже, был извлечен на свет Божий. Полковник лично с уровнем в руках выравнивал площадку под него, потом отмывал хлоркой до скрипа. «Вода должна быть как зеркало, Ярик будет нырять, брызги должны лететь по уставу», – ворчал он, наполняя огромную синюю чашу. В местный пункт выдачи заказов Степан Ильич ходил как на работу. Сначала приехал горный велосипед для Ярика, матово-черный, с кучей скоростей. Затем профессиональные удочки, никакой китайской пластмассы, только карбон. Для Сашеньки была заказана огромная кукла-младенец, которая умела плакать и закрывать глаза. Полковник долго изучал отзывы, проверяя надежность сборки. Весь дом был вымыт до блеска. Двор вычищен так, что даже Вудсток, заглянувший в калитку, засомневался, можно ли наступать лапами на эти идеально подметенные дорожки. Он заглядывал в калитку, размышляя, не утащить ли садовую лейку, как Степан Ильич, потный со следами побелки на штанах и кепке, заметил гостя. «Видишь, боец?» – обратился он к ретриверу, настраивая тормоза на новом велосипеде внука. «Ярик приедет. Будем его в лесную разведку брать. Ты уж постарайся, не подведи. Покажи ему, где у нас тут самые рыбные места». Вудсток в ответ радостно гавкнул и завилял хвостом так сильно, что поднял небольшую пыльную бурю. «Отставить пыль!» – прикрикнул полковник, но тут же улыбнулся и кинул псу старый теннисный мячик, который нашел при уборке гаража. Счастливый пес умчался вдоль по улице, забыв про лейку. А на веранде Алевтина Антоновна уже составляла меню на первую неделю. Суббота – пирожки с капустой, воскресенье – блины, понедельник – Яриковы любимые сырники. Она была тем самым надежным тылом, который знал, техника и бассейны – это хорошо. Но сердце дома – это запах горячей сдобы и полный холодильник еды. Степан Петрович уже трижды мотался в супермаркет, закупая продукты по списку, составленным женой. Дети должны питаться разнообразно и качественно. У Алевтины тоже были свои принципы и установки. «Ильич, у вас свадьба, что ли?» У Нивы остановился сосед Николай. «Куда столько макарон и сыра?» «Внуки, внуки приезжают, колясик, 3 года не видел». «О, поздравляю! Ну, заглянем как-нибудь к вам на макароны. Поздороваемся!» Поселок Заря замер в ожидании. Это был момент, которого Степан Ильич ждал долгих 3 года. Полина строго-настрого запретила ему гнать в аэропорт на его Ниве старой заслуженной, но тряской. «Папа, мы возьмем такси, не волнуйся, жди на месте», — сказала она, и он ждал. С раннего утра полковник занял пост у калитки. Он ходил взад-вперед вдоль забора, как часовой на плацу, поправляя и без того идеально сидящую футболку. Каждые 5 минут он смотрел на часы, сверяя их с графиком прибытия рейса. Даже Вудсток, бежавший мимо, почувствовав торжественность момента, уселся рядом, преданно глядя на дорогу. И вот... Облако пыли, шуршание шин, и у ворот затормозило такси. Дальше все было как в тумане. Тонкий аромат Полининых духов, ее слезы на плече, ее смех и Ярик, высокий, повзрослевший, с какими-то совсем взрослыми глазами, но все с той же родной улыбкой. Обнимания на всю улицу были такими бурными, что даже соседи начали выглядывать из окон, улыбаясь. Началась разгрузка чемоданов. Среди привычных сумок Степан Ильич заметил странный предмет – огромный тяжелый черный кофр. «Это что за спецсредство?» – поинтересовался он, подхватывая ношу. «Это синтезатор, папа», – вытирая слезы счастья, пояснила Полина. «Ярику нужно заниматься каждый день. У него осенью большой международный конкурс «Программа по Рахманинову». Нельзя пропускать ни дня». Дед удивленно вскинул брови. «Рахманинов? В Заре?» Это в его стратегические планы не входило. За праздничным столом, уставленным пирогами Алевтины Антонны, после обмена всеми новостями Степан Ильич завел важный разговор. «Значит так, Ярик, завтра отсыпаемся и по коням. Садимся на велики. Я тебе такой аппарат подготовил, зверь. Едем в хвойный лес, там сейчас маслята пошли, потом на речку, на дальний кордон, на карася. Удочки высший класс». Вечером футбол с местными ребятами, я уже с родителями договорился, а на следующей неделе займемся настоящим делом, будем в гараже двигатель от моих старых «Жигулей» перебирать. Поймешь, как сердце машины работает. Полковник сиял, ожидая восторга в глазах внука, но Ярик, аккуратно отломив кусочек ватрушки, поднял на деда спокойный, вдумчивый взгляд. «Деда, — тихо сказал он. — Я не хочу такое. Мне это не нравится. Степан Ильич замер с вилкой в руке. В комнате повисла тишина, слышно было только, как на веранде жужжит муха. — То есть как не нравится? — севшим голосом спросил дед. — А рыбалка? А техника? — Мне не интересно, как устроен двигатель, — честно ответил Ярик. Я люблю музыку и читать. Это мои самые любимые занятия. И конкурс. Надо готовиться, деда. Я должен репетировать по 4 часа в день и беречь пальцы. Степан Ильич посмотрел на Полину. Та лишь развела руками. Мол, такой уж он у нас растет. Полковник перевел взгляд на Алевтину Антонну, но та лишь мягко погладила внука по голове и подкинула еще одну ватрушку. Мир Степана Ильича, в котором внуки обязательно должны были любить футбол и гаечные ключи, дал серьезную трещину. Он вышел на крыльцо, чтобы переварить информацию. «Ну вот», — прошептал Степан Ильич, глядя на новенький велосипед, стоящий в углу двора. «Кавалерия отменяется. У нас тут теперь консерватория. Что делать-то будем?» Утро в Заре выдалось по-настоящему пасторальным. Полина и Алевтина Антонна, вооружившись эмалированными мисками, ушли в малинник. Их голоса и звонкий смех доносились сквозь заросли кустов. Они наверстывали 3 года разлуки, обсуждая все на свете и то и дело обнимаясь, перепачканные малиновым соком. Степан Ильич наблюдал за ними с крыльца, довольно жмурясь на солнце. «Шушукаются девчонки», — улыбался он в усы. «Порядок в гарнизоне восстановлен». Но тут идиллия нарушилась звуками из дома. Ярик открыл окно и начал репетицию. По поселку поплыли мощные, тревожные и невероятно сложные аккорды Рахманинова. Степан Ильич прислушался. Сначала в нем проснулась гордость. «Надо же, играет! И ведь пальцы как летают! Кто бы мог подумать, что мой внук — настоящий артист!» Но прошел час, второй. Звуки музыки заполнили все пространство, вытесняя из него и планы на рыбалку, и мечты о походе за грибами. Полковнику становилось все тоскливее. Он-то думал, что этим летом он сам ненадолго вернется в детство, будет бегать по лужам, чинить цепь на велике и показывать Ярику, как правильно разводить костер. А вместо этого блямканье с утра до вечера с перерывом на обед. Вечером, когда музыка наконец стихла, и Ярик вышел на веранду подышать, Степан Ильич подсел к нему. «Внучек», — начал он осторожно, стараясь скрыть расстройство. «Ну, пианино твоя, это понятно. Дело государственное. Но лето-то идет. Что ты хочешь, кроме музыки своей? Может, ролики тебе скоростные? Или самокат электрический, чтобы по поселку гонять? Как же я тебя без настоящего подарка оставлю?» Ярик задумался, подперев голову руками, молчал с минуту, Степан Ильич даже испугался, не повредилось ли что у мальца в голове от этого чертового Рахманинова. «Ой, дедушка!» — вдруг оживился мальчик. «А можно мы закажем все книги про Гарри Поттера на русском языке? Я так хочу их прочитать по-настоящему, а то я только кино смотрел и обрывки в интернете видел. Там целых 7 томов, это же целая вселенная!» Степан Ильич моргнул. «Поттер? Это который со шрамом и на метле?» Пронеслось в голове. Это было совсем не то же самое, что разбирать двигатель от «Жигулей», но радость в глазах внука была такой искренней, что полковник тут же скомандовал сам себе. «Смирно! Книги? Но это мы мигом! Литература — это важно, это база!» — бодро рапортовал дед. Весь вечер Степан Ильич, надев очки для чтения, был погружен в дебри онлайн-шоппинга. Он ворчал на медленный интернет, придирчиво изучал качество переплета и отзывы. Пишут, бумага желтовата. «Отставить! Ищем премиум издание!» Когда заветный заказ был оформлен, дед почувствовал невероятный прилив счастья. Пусть не удочки, пусть не футбол. Главное, что он нашел путь к сердцу этого серьезного маленького музыканта. И уже через 2 дня он вручит внуку его подарок и увидит радость парнишки. Алевтина Антоновна, проходя мимо с блюдом пирожков в руках, только тихонько поцеловала мужа в макушку. Она знала, полковник Степан Ильич только что выиграл свой самый главный трофей – понимание и принятие внука. На следующий день ожидали приезд Павлика и Сашеньки. С утра опять готовились, пекли пироги, мели двор, зять и внучка на подлете. В ожидании гостей Степан Ильич бродил по двору, где его и поймал казначей садового товарищества Виталий Семенович. Нужно было срочно решить вопрос с заменой ламп в уличных фонарях. Он даже не услышал, как зашуршали шины такси, но подпрыгнул, когда слух резанул заливистый лай Вудстока и звонкий девчачий виск. Калитка распахнулась таким грохотом, будто ее брали штурмом. Первым в калитку влетел Вудсток, который как раз ошивался у забора в ожидании новостей, а на нем, вцепившись в золотистую шерсть и сияя от восторга, буквально верхом въехала Сашенька. «Деда!» – закричала она, спрыгивая с ошалевшего, но счастливого пса. «Это твоя собака! Настоящая!» «Нет, Сашок, это Аркашина, соседская!» — крикнул Степан Ильич и на лету подхватил внучку, которая за эти 3 года подросла и окрепла, и прижал к себе так сильно, что у самого перехватило дыхание. В этот момент суровый полковник окончательно капитулировал перед этой маленькой девчонкой. Сашка, не теряя ни секунды, заерзала на руках у деда и вдруг заметила в углу двора тот самый матово-черный велосипед, который сиротливо стоял без дела после вчерашнего отказа Ярика. «О, какой велик!» — глаза Сани округлились. «Деда, твой? Дашь покататься?» «А ты умеешь?» — удивился Степан Ильич, ставя ее на землю. «Он же скоростной, горный». «Конечно!» — Сашка уже вовсю ощупывала руль. «Я на всем умею. И на велике, и на самокате, и на роликах, и на лыжах, и даже в пластиковом тазике с горы зимой каталась. Честно!» Она не просто говорила, она как ужик носилась по всему двору, хватая и отпуская разные предметы. Пока зять Павел, отдуваясь, вытаскивал из машины оставшиеся чемоданы и здоровался с тестем, Сашка уже висела на Алевтине Антонне, которая вышла на крыльцо в нарядном переднике. «Бабуля!» – затараторила внучка. «Дай нам с дедом еды в рюкзак, быстро! Мы погнали на великах поселок проверять! Деда, ты же поедешь со мной!» Алевтина Антоновна только смеялась, расцеловывая вертлявую внучку в щеки, нос, уши, макушку. «Да подожди ты, ягоза! Куда летишь? Давайте вы сейчас помоете руки и сядете за стол с дороги, поесть по-человечески, а там уж разберемся, кто на велике, а кто на тазике». Степан Ильич стоял, смотрел на прыгающую вокруг Алевтины Сашку, на улыбающуюся Полину, что стояла, прислонившись к мужу, на вышедшего из комнаты с книжкой Ярика и чувствовал: вот оно счастье, все в сборе. Утро следующего дня, которое безмятежно началось под переливы фортепиано, было бесцеремонно прервано звуком, который старый полковник позже классифицировал как внезапное обрушение конструкции. Треск ломающейся древесины и оглушительно оцинкованный грохот заставили всех обитателей дачи выскочить на крыльцо. Картина маслом. На старой черешне, зацепившись штаниной за сучок, болтается Сашенька. Рядом на траве валяется поломанный сук, помятое ведро, а вокруг рассыпаны ягоды черешни. «О, Боже, Сашенька, ты в порядке?» Алевтина Антоновна в ужасе схватилась за грудь, сердце ее готово было выпрыгнуть от испуга. «Нормально все!» — бодро отозвалась внучка, ловко, как обезьяна, хватаясь за ствол и ветки. «Только дерево у вас какая-то хлипкая! Деда, не выдержала десанта! Я черешни хотела, а она хрусть!» И мы с ведром совершили жесткую посадку. Сашка спрыгнула на землю, отряхнула ладошки и, даже не взглянув на содранную коленку, заявила: «Ну и ладно с ней, с черешней. Дед, отставить панику, погнали лучше в лес, грибы поищем. Я видела в кино, как их ножиком срезают, а мама за грибами не ходит, а папа мне нож почему-то не дает». И вихрь с белыми косичками, сверкая пятками, умчался в сторону сарая за велосипедом. На этом спокойная жизнь Степана Ильича официально закончилась. Его ностальгический план по возвращению в детство заработал на полную мощность, но в таком темпе, к которому старый полковник не всегда был готов. Теперь каждый его день был расписан не по минутам, а по километрам. Они с Сашкой пропадали то в поле, собирая гербарий, то в лесу, где Сашка умудрялась находить грибы даже там, где их никогда не было. Но настоящий триумф случился на речке, когда Степан Ильич достал те самые карбоновые удочки. Сашка замерла в немом восторге. «Деда, это что, настоящие?» – прошептала она, бережно трогая леску. «А можно я их с собой заберу? У нас там тоже есть речка, только я не знаю, как рыбачить. Научи ловить. Ну, деда, ну, пожалуйста!» И Степан Ильич учил. Он полдня сидел на берегу, терпеливо объясняя, как насаживать червяка и подсекать, как выуживать, углубляясь во все тонкости рыбацкого промысла. Председательские дела теперь отошли на второй план. Если раньше Степан Петрович мог устроить разнос соседу за не вовремя скошенный бурьян у забора, то теперь он пролетал мимо этого бурьяна на велосипеде, стараясь не отстать от внучки. Казначей пытался поймать его у магазина, чтобы обсудить смету на ремонт водокачки, но полковник только махал рукой. «Не сейчас, Семёныч! У нас тут клёв пошёл, и Рахманинов дома недоученный. Некогда мне!» Вечерами, усталый и счастливый, он сидел на веранде под звуки синтезатора Ярика, смотрел, как Сашка чистит свою добычу, пару окуньков размером с ладошку, и понимал: это лето в заре лучшее в его жизни. И пусть бурьян растет, главное, что жизнь в его доме бьет ключом. Степан Ильич смотрел на внучку и понимал: теория «девочки любят кукол» потерпела в заре сокрушительное поражение. Но сердце его наполнялось такой нежностью к этим вечно лохматым косичкам, что порой даже слеза наворачивалась и сбегала по морщинистой щеке прямо на седой ус. Спустя всего пару дней Сашка стала полноправным атаманом дачных пацанов. Она гоняла в футбол так, что пыль стояла столбом, бесстрашно лазила по самым высоким заборам и, к ужасу Алевтины Антоновны и гордости деда, с разгромным счетом выиграла местное соревнование по плевкам на дальность. Вечерами домой возвращалось нечто неопознанное. Кроссовки в слое дорожной пыли, шорты, разодранные об ежевику, и футболка, украшенная боевым раскрасом из малинового сока. Настоящая оторва. По карманам распиханы яблоки, красивые камушки, щепки, фантики, пуговицы, рыболовные крючки, куски мела. Пока Сашка внедряла инновации в досуг местных детей, а именно массовые спуски на тазиках с холма за участками, Степан Ильич наконец-то мог перевести дух. Он, конечно, всегда ратовал за физическую подготовку, но осознал, что в 65 лет его двигатель уже не так резво тянет за семилетней турбиной. Соседи начали заходить к председателю с жалобами. «Степан Ильич, ну что за диверсия?» – ворчала баба Шура из дома номер 9. «Все тазики в деревне теперь с дырявым дном. Дети их об камни выправили. Про пластиковый вообще молчу. Один тазик на 2 спуска. Как жить? Ни варенья не сварить, ни носки постирать». В поселке наступил дефицит инвентаря. Целые тазы остались только у тех, кто еще не успел обзавестись внуками или жил за глухим забором. В местном магазине тазы закончились в один день, даже которые пылились на складе последние 5 лет. Но настоящий сюрприз ждал деда в гараже. Однажды он зашел туда за масленкой и замер. Сашка, расстелив на грязном бетонном полу старое одеяло, вовсю ковырялась в том самом двигателе от «Жигулей», который решительно отверг Ярик. Перед ней лежал планшет, на котором была открыта схема ДВС. «Деда!» — закричала она, не оборачиваясь, гремя ключом на 12. «Смотри, что я нашла! GPT-чат говорит, что это двигатель. И вообще, почему тут все такое замасленное? Давай, иди сюда. Научи меня машину водить и чинить по-настоящему, чтобы я знала, куда бензин течет и почему она рычит». У Степана Ильича в этот момент внутри что-то сладко ёкнуло. Он подошел, сел рядом на корточки. Кряхтяну с улыбкой взял из рук внучки ключ. «Значит, хочешь знать, почему рычит?» Он посмотрел на ее испачканный мазутом нос. «Давай начнем с теории, зайка. Это коленвал, сердце машины. И чтобы оно работало как часы, надо понимать физику процесса». Пока Ярик в доме выводил пассажира Рахманинова, а Алевтина Антонна пекла очередную партию булочек, а Полина с Павликом отсыпались, в старом гараже, пахнущем бензином и пылью, рождался самый крепкий союз в истории зари. Вудсток заглянул в дверной проем, увидел, как дед и внучка оба по локоть в масле что-то сосредоточенно обсуждают, и спокойно улегся рядом. Теперь он знал точно – в этой семье порядок, и каждый нашел свое дело. И также он точно знал, что через час у Степана Ильича затечет спина, и он со скрипом, выпрямившись, предложит внучке пойти за речку на пикник. А значит, Вудстоку перепадет пирожок. Дни в заре пролетали, как юркие стрижи над речным обрывом. Каждая минута была наполнена событиями, звуками фортепиано, запахом бензина и бесконечным детским смехом. Степан Ильич вписался в проект, в который совершенно и не думал ввязываться, но отказать Сашеньке не смог. Уломала зайка дедулю на уроке вождения. Сначала они ездили вперед-назад по двору. Сашка, сидя на коленях у деда, с серьезным видом крутила тяжелый руль старой Нивы, сосредоточенно закусив губу. А потом они стали выезжать в поле, туда, где из свидетелей были только коровы да парящие в небе коршуны, и где никакие гаишники не могли прервать их секретные маневры. Полина, наблюдая, как из-за горизонта вылетает пыльная Нива, из окон которой доносится победный вопль дочери, только со смехом качала головой. «Папа, ну зачем ей это? Мы же все на автоматах ездим, она в жизни эту кочергу переключения передач не увидит». Сашка, выпрыгивая из кабины и хлопая дверью так, что та едва не отвалилась, сурово отвечала. «Это база, мамуля!» И хмурила брови так точно, как дед на собрании садоводов, что Полина только замолкала от изумления. «Сладкая парочка», — посмеивался зять Павел, глядя, как тесть и дочка вместе отмывают машину от полевой грязи, обсуждая сцепление и обороты. Дом Степана Ильича превратился в два параллельных мира. Внутри царил Ярик, он был удивительно спокойным, нежным мальчиком, тихой гаванью всей семьи. Степан Ильич иногда замирал у двери, слушая, как внук читает Поттера вслух для бабушки или выводит на клавишах что-то такое тонкое, отчего у старого полковника щемило в груди. Ярик редко выходил за калитку, даже в бассейн окунался всего разок в день. Быстро, аккуратно и без брызг. И была Саша, девочка-ракета. Она закатывалась в дом только тогда, когда силы окончательно покидали ее маленькое туловище, и только потому, что Алевтина Антоновна строго-настрого запретила спать на надувном матрасе прямо в бассейне под открытым небом. В таком бешеном и одновременно счастливом темпе пролетел месяц. Степан Ильич похудел, загорел до черноты и совсем забыл про отчеты. Его Нива теперь знала каждую кочку в округе, а в гараже воцарился наполненный жизнью беспорядок. Вечер накануне отъезда выдался тихим и золотистым, как шерсть Вудстока. В воздухе висела та особенная дачная грусть, которая бывает только в августе, когда понимаешь, завтра чемоданы, такси и шумный аэропорт. А здесь останутся только пустые качели и остывающий бассейн. Но грустить Степан Ильич запретил. Не по уставу, да и что Бога гневить, он целый месяц не расставался с детьми и внуками. Решили закатить прощальный пир на весь мир, точнее, на всю улицу. Алевтина Антоновна с Полиной совершили настоящий кулинарный подвиг. Гора еды на столе росла, как на дрожжах. Жареная молодая картошка с укропом, котлеты, таз свежего салата, пироги, пирожки и пирожочки и, конечно, фирменные сладкие плюшки, аромат которых долетел, кажется, до самого леса. Огромная кастрюля компота из яблок и смородины остывала на подоконнике. Сашка с дедом работали в паре, вычистили двор до блеска, а Ярик с Павлом торжественно вынесли огромный стол под ту самую многострадальную черешню, которая, несмотря на сломанную ветку, все еще давала уютную тень. Вечером заря гудела, пришли все Сашкины друзья, банда тазиковых гонщиков в полном составе. Дети, вдоволь наевшись сладкой сдобы, с визгом и брызгами до темноты штурмовали бассейн. Степан Ильич только посмеивался, глядя, как вода выплескивается через край. Ничего, зато газон поливать не надо. Приходили соседи, все сидели за огромным столом, пили чай, смеялись, болтали, желали Полине с семьей легкой дороги и прилетать на следующий год снова только с запасом тазиков. Чуть позже вечером, когда основные гости уже разошлись, за калиткой показалась знакомая седая шевелюра. Это пришел Аркаша, добродушный пенсионер-хиппи за своим питомцем. «Вот так у вас совсем прописался!» — улыбнулся Аркаша. «Сразу видно!» Только ваша Сашка нашла на него управу. Вы представляете, Степан Ильич, за этот месяц пес почти ничего не украл. Феноменальный прогресс. Ну, почти, хмыкнул полковник. У Глеба с 30-го участка один раз грабли утащил. Но я Глебу так и сказал, нечего инвентарь бросать где попало. Порядок – залог сохранности имущества. Степан Ильич протянул соседу увесистый сверток, от которого одуряюще пахло сдобой. «Возьмите, Аркадий, пирогов. Это вам благодарность за ретривера. Он, честно сказать, мировой парень. Давал мне порой до получаса отдыха, принимая на себя основной удар Сашкиной энергии. Без него я бы, может, до конца месяца и не дотянул». Аркаша внимательно посмотрел на председателя. «Что, Степан Ильич, уже скучаете?» «Угу», — не стал отнекиваться дед, и в его голосе проскользнула непривычная мягкость. Как-то грустно. Снова тишина, снова видеозвонки. Но зато он вдруг выпрямил спину и снова стал похож на строгого полковника. «Зато хоть высплюсь, наконец. А то с этой реактивной девочкой я забыл, как горизонтальное положение выглядит. Когда гости разошлись, семья еще долго сидела под черешней. Ярик тихо рассказывал бабушке про новую книгу. Сашка, впервые за день притихшая, прислонилась головой к плечу деда. Степан Ильич смотрел на звезды и уже планировал в уме. Так, к следующему году тазов прикупить и штаб на дереве построить, только ветку покрепче выбрать.